Экзамен сознания. Проживать жизнь в мечтаниях и выдумках все равно значит жить. Отрекаться значит действовать. Мечтать значит признавать потребность жить, заменяя реальную жизнь нереальной, что является вознаграждением за неотчуждаемость желания жить. Что это все в конце концов, если не поиск счастья? Поиск чего-то другого? Дали ли мне постоянные фантазии, непрерывный анализ, что-то существенно отличное от того, что дала бы мне жизнь? Обособившись от людей, я не нашел себя и не... Пропуск. Эта книга представляет собой лишь одно состояние души, проанализированное со всех сторон, изъезженное во всех направлениях. Дал ли мне этот подход хотя бы что-то новое? Даже это утешение мне недоступно. Все было уже у Гераклита и в Экклезиасте. Жизнь — это игра ребенка на песке. Все суета и томление духа. А я — несчастный Иов в одной единственной фразе. «Опротивила душе моей жизнь моя». Я слушаю себя, когда мечтаю. Я убаюкиваю себя звуком моих образов. В тайных мелодиях по слогам мне слышится звук, воплотившийся в образе фразы. Пропуск. Стоит стольких жестов. Метафора утешает в таких разных состояниях. Я слушаю себя. Во мне проходят церемонии, шествия, блестки в моей душе, маскарады. Я ослепленно содействую своей душе. Калейдоскоп обрывочных очередностей. Роскошь слишком глубоко прожитых ощущений, королевские ложа в безлюдных замках, драгоценности умерших принцесс, бухты, узренные через бойницы замков, без сомнения наступят почести и могущество для самых счастливых, будут шествия в изгнании, уснувшие оркестры, шелковые нити, у Паскаля, у Виньи, у тебя пропуск, у Амьеля, так полно у Амьеля, некоторые фразы, у Верлена, у символистов. Такое болезненное у меня. Нет даже привилегии небольшой оригинальности болезни. Я делаю то, что делало так много людей до меня. Мои страдания — старая форма страданий. Зачем я вообще думаю об этом, если так много людей об этом думало и от этого страдало? И все же нечто новое я привнес, но моей ответственности в этом нет. Оно пришло из ночи и блестит во мне, словно звезда. Все мои усилия не создали его и не погасили. Я мост между двумя тайнами. И как меня построили, я не знаю.